Брахма попытался узнать истину своим собственным путем. Как? Когда он осознал себя. Агам. Агам маметти. Когда он понял, я, мой лотос, что тут такое творится, он стал разные знамения искать. Не просто так лотос. Лотос это не просто так, так ведь? Вот почему не корзина там, не картина, не картонка, не маленькая собачонка, а лотос, я на лотосе. Явно не просто так. И он записал, я на лотосе не просто так. И подумал, ничего, я гений. Да, он сначала пошел таким путем. И сразу как-то такое самоуважение появилось. Такой. Он подумал, ничего, я вообще какой эзотеричный, мистичный. А что это везде кругом темно? Да, там описано, темно. Он стал смотреть. Везде было темно. И он подумал, везде темно не просто так. И он записал, темно тоже не просто так. И так два не просто так. Я на лотосе не просто так. И в темноте не просто так. Потом он подумал, а кто вообще все это анализирует-то? Про лотос, про темноту. Я есть. Он записал, я есть, и не просто так, я на лотосе и в темноте. И так он это все писал свою шастру, он комментарий давал. Потом он приплюхнулся, задал вопросы. Атату Брама Джигеса, кто я, кто все, все еще. И попер к источнику, он говорится, пополз по стеблю, к пупу. И он так проходил, полз, и конца края не было этому. И он стал задыхаться. И в какой-то момент он четко осознал, что если он еще одно движение сделает, он врежет дуба. И он записал, не просто так, что если я сделаю еще одно движение, это будет не просто так, это будет полный П. И он нарисовал дуб и вернулся обратно. Сел и стал думать, что же делать-то? Надо кому-то предаваться, надо у кого-то спросить. Но никого не было. И он стал думать, у кого спросить. Я нуждаюсь в помощи. Help me, sos. И он стал думать, кто бы мне помог? Вот объяснить, почему все так, все не просто так. Потому что если я начну это, так сказать, искать, то я дуба врежу. Какой смысл? Вот что такое. Мы должны следовать по стопам своего ачарьи, который описывается, как он. Потому что невозможно найти истину собственными силами. Невозможно там связаться с каким-то духом. Фикс два. И он стал медитировать. И тогда он услышал в своем сердце, что тапа. Тапа. Как вы думаете, он знал, что такое санскрит? Ну а как же он понял, какую тапачу совершать? Говорится, движимый своей прошлой жизнью, он проанализировал, что он должен, что делать? Совершать аскезу. Движимый своей прошлой жизнью. Вот как мы узнаем, что человек в прошлом на самом деле чем-то занимался. Движимый этими прошлыми реализациями он пришел к выводу, что я должен предаться. И он, говорится, стал на источник этого тапа, этой мысли самой. Откуда это я вообще взял? Почему? Он стал медитировать на источник этого слова тапа. Он отказался от всего. И полностью сконцентрировался на этом звуке. Каком? Тапа. Очищение называется. Па. Это папа, грех. И он сконцентрировался на этом звуке. И кто перед ним появился? Кришна, да? Папа пришел. Папа перед ним появился. И сказал, я очень тобой доволен. И пожал ему что? Руку. Представляете? Всех раковиной там стукнул, там что-то булавой, там как-то лотосом прикасается. А тут раз появился, держи крама. Опа! И исчез. И Брахма, и руку не мыл там сколько, две парартки. Он был доволен. Говорится, появился Кришна и пожал ему руку. Вот откуда первое рукопожатие в космосе?